254. Совершенствование не полагалось как нечто от самости. Улучшение имеет в виду общее благо и по природе своей не может быть достоянием личным. Пример. Каждая добрая мысль уже общеполезна в пространстве.